ключевые аспекты космоса — материя и эфир. Но сама Земля покоится чистая в чистом небе со звездами. Большинство рассуждающих об этом обычно называют это небо эфиром. Платон, Федон. Материализм, который учит, что материя первична, а все остальное вторично — чепуха. Ген, носитель наследственной информации, материален, но сама она необъяснима с материалистических позиций. А что важнее, информация или ее носитель? Следовательно, в мире объективно существует то, что нематериально. Академик Раушенбах, физик-математик, один из основоположников отечественной космонавтики. Беда приходит наряженные в Дольче Габбану. Сначала обеспечивается базовый биовыживательный уровень. Покупается бетонная коробка для жилья и, в отдельных случаях, железная коробка для перемещения к нему и от него. Закрываются семейные потребности или, как минимум, половой зуд в случае некоторых. Как гнездышко построено, ясен пень, надо от него драпаться сверкающими на закате пятками. Хочу творчества и путешествий. С условного рубежа в 30 лет на возвращении Сатурна начинается обратный отсчет, как скоро человек обесценит и сам разрушит то, к чему он так стремился. Не та работа, пора менять нишу или инвестировать. Не та жена, не тот муж, надо искать нового, более высокостатусного и быстро развивающегося партнера. Не то тело, не те друзья, и так до бесконечности. Экзистенциальный тупик одинаково мрачен и мерзок как на кухонных разборках в засанных котами хрущевках, так и на светских раутах, где очередной 60-70-летний предприниматель подыскивает новую пассию, которая, став женой, превращается в невротизированную бестию в ожидании развода, гешефта генитального лизинга. Столичная жизнь в голодных играх на безлимитном велфере достаточно живописно доказывает, в какие тонкости, изящества и излишества готовы удариться скучающие мещане Капитолия. Что реальные римские патриции, что вымышленные кровожадные зажравшиеся используют одно и то же оружие в борьбе с угнетающей бренностью обыденности — разврат и смерть. В наших реалиях такой острый сверхстимул, как правило, и не требуется. Накрывшееся здоровье, в первую очередь психическое, наделяет гонку за успешным успехом особым смыслом. Как бы не сдохнуть от одиночества, пустоты и переставших работать антидепрессантов. Человек в поисках смыслов рано или поздно нащупывает базовый дизайн матрицы. До 30 мы закрываем тылы и строим фундамент. А с 30 до 120 крутим колесо сансары и служим духу, поднимая вибрации разума и набирая действительно тот опыт, ради которого взяли в аренду тело у 128 мертвецов родовой системы. Для духа нет особого резона инкарнироваться в человека во имя проживания рефлексов обезьяны, набивающей живот и гнездо бананами, бегая от боли к удовольствию. И если хозяин не бум-бум, щупальца высшего «я» тянется к кнопке «катапультироваться». Примат живет номинальными фактами. Могу потрогать и запихать в рот, значит, есть. Не могу запихать в корзину потребления, ну и нафиг оно вперлось. Человек же был создан в качестве единственного живого существа, обладающего метасознанием, прямым доступом к миру идей. Мы в первую очередь смысловое, текстовое существо. Означивать материю в буквы, цифры, ноты — единственный повод для Вселенной содержать балаган Хомо на Земле. И как только дух отслаивается от тела и машет ему ручкой Каспера-привидения, мозг заливает все человеческое существование рефлексивными помоями типа мема про предназначение. Наша психика представляет собой пиксель бескрайнего мономифа Юнга и Кэмпбелла. Наша деятельность — это игровая механика переноса внутреннего мира во внешний, в рамках текста, подтекста, гипертекста по Выгодскому и Витгенштейну. Наша реальность — это лодчонка Криса в бескрайнем океане Соляриса. Блудного атомизированного механического Криса, который забыл и неожиданно вспомнил Отца Небесного, и что он часть большего целого, единого целого по плотину. Не случайно Тарковский вдохновлялся Рембрандтом и известным библейским сюжетом. На транзактном анализе Берна заканчивается материальная сфера гороскопа от первого до восьмого поля. Импульс телесного единоличного действия вливается в среду седьмого поля и формирует результат 1 плюс 1 равно 11 по синергии Плутона. Ровно поэтому после очередной покупки квартиры, машины, шмота, повышения зарплаты, смены жены, работы и страны всегда и неминуемо в мозг ввинчивается шуруп «А нахрена?». Определим идею как некий базовый бит ноосферы, каплю разумного океана Соляриса. Минимальная фракция космического сознания, обеспечивающая переход единого целого в единое многое. Шестая книга государства описывает, как идеи интегрируются сначала в мышление, затем отстраивают материальный мир. Реализм — мир идей. Концептуализм — мир адаптированных разумом и пристреленных социумом идей. Номинализм — мир теней, то есть вещей. Седьмая книга государства свидетельствует, как постепенно обретающий истинное зрение узник отдупляется в реальность. Глаза наводят резкость сначала от теней к реальным вещам, бурлящим у входа в пещеру, затем начинают ощущать присутствие света, сотворившего вещи разума, без которого в стенах пещеры не состоялся бы танец ни одной тени. Скрестим государство с Кантом и получим иерархию. Наус — разум, философская работа напрямую с эйдосами. Дианоя — рассудок, дискурсивное мышление, наука, логика. Вещь в себе — ноумен. Что делать конкретно правильно первое, второе, третье сегодня, чтобы закрыть потребность? Образ, экземпляр, тень вещи, вещь вовне. Феномен. Что можно потрогать здесь и сейчас? Вся зона эксперимента с 9 по 12 дом читается только сквозь призму эйдосов и пленки, посредством которых земные объекты становятся причастны идеям. То, что Платин называл эйдолами. Таким же образом разбиваются архаичные бредни относительно самых многоэтажных домов с 9 по 12. В 9 нет высшего образования и путешествий в привычном понимании сегодня. В 10 нет работы в смысле классической пахоты за деньги, чтобы набить желудок. В 11 нет никаких друзей, с кем можно бухнуть на лестничной клетке. И тем более в 12 нет никаких сплетен, вранья и тюрем, если не считать изгнания монархов в монастырь или Галилея на дачу к папе, откуда в астрологию и перекочевала эта басня про нептунианский часик в радость и чифир в сладость. Один из выдающихся умов прошлого века Алексей Федорович Лосев в «Диалектике мифа» пишет: «Ведь реальность не в том, что мы едим, что мы пьем, что мы носим. Реальность не исчерпывается нашими конкретными действиями, нашим конкретным материальным существованием в этом мире. Реальность — это сущность, реальность — это общность». Завершает он этот центральный сюжет-гипертекст своей жизни в предсмертной записке. «Меня всю жизнь учили, что есть только факты, что факты — упрямая вещь, что нет ничего, кроме факта. Ерунда. Нет ничего лживее факта. Любой факт можно исказить, любой факт можно представить в совершенно противоположном свете. Миром управляют общности, а не факты, а миф имеет прямое отношение к общности». Лосев по памяти цитировал Гомера на греческом и вращал в голове миллионы великих идей, будучи абсолютно слепым после отсидки в лагерях. Разум Алексея Федоровича угрожал советской власти. Раньше других это понял Горький, примитивный, но шустрый плагиатор моржовых усов Ницше, и стуканул куда надо. Лосев сел, но, как и в случае с соседом Павлом Флоренским на Соловках, идея оказалась куда живучее ее телесных носителей. Времена меняются, но центральная механика бытия инертна и осталась прежней. До сих пор вся окружающая действительность будет убеждать вас в примате материи и бессмысленности поиска чего-то за ее пределами. Сейчас такая крамола куда более опасна, чем в 20 веке, на фоне кромешного вакуума смыслов. Есть кара куда ужаснее Соловков. Остаться без Зары, аккаунта в Инсте и загранпаспорта. Компания Мета признана в РФ экстремистской организацией. Скальпель Марса и Плутона от Овна до Скорпиона из единицы в восьмерку сечет объективную реальность водоразделом мира идей, возвышающегося над миром вещей, отправляя человека в большое путешествие от жизни потребительской в возможность быть орудием Христа, что, собственно, и символизирует переход от восьмого в девятый. Идеологическая позиция, разделяемый политический вектор, причастность к религиозной общности, картина мира, ценности и ориентиры, культурно-историческая навигация, эстетический вкус — вот что представляет собой событийность самого простого из последней тетрады домов. Либерализм или консерватизм, за монархию или анархию, за деизм или христианство, за семью или за отшельничество — за исторические корни или прогрессорский прыжок в космос, фантастика или реализм, Люк Скайуокер или Гарри Поттер, античность или постмодернизм. За попкорном и тиктоком такое не прожуешь. Вопрос, зачем в девятку астрологи помещают поездку на пожрать и потеряться пипиркой в Турцию, остается открытым. Равно как и предположение, что поход в заведение по результатам угадывания тестов для кретинов, где изучается инфа из Википедии, и оттуда же копируются в курсачи и дипломные работы, неким образом также послужит событием девятого дома, несколько наивно. Консерватории, семинарии, отчасти медицинские, филологические и философские факультеты — некоторым образом претендуют на лавры элитного юпитерианского дома за счет смены социокультурного контекста и серьезной модификации картины мира. Не хочешь политики и религии с музеями и историей? Пока девятый дом. Можешь им не пользоваться. Десятый дом еще замороченнее, и для самого примитивного объяснения требуют сотен цитат из Платона, Аристотеля, Шпенглера, Тойнби, Хантингтона. Начнем с того, что при обретении зрения истинного умопостигаемого мира человек никогда не будет один. Он с Богом, идеей, родом, а это уже система. Я плюс время и пространство, я плюс род, я плюс социум. Как сумма родов человечества, как минимум в формате национального эгрегора, читаемая сквозь призму социального статуса отца. Таким образом, зенит гороскопа картирует событийность взаимодействия человека с системами и его поведение как системы, организованной вокруг разума, рода и проявлений шире, что, по большому счету, адекватно приравнять к самореализации. Не хочешь исполнять обещания и самоорганизовываться? Решил забыть отчий дом и его фамилию? До свидания, ласковый Миша. Успешного успеха, МС. Одиннадцатый дом с минорным сигнификатором Сатурном очень тесно связан с десятым. Это десятка, развернутая в масштабе, развитие времени, где вертикальные иерархические организации приобретают матричную форму, а разум сбрасывает оковы материальности. Это дом творчества. Я плюс даймон, я плюс организация. Это дом будущего, как спроецированного в вечность разума. Не хочешь планировать и прогнозировать, не собираешься входить в организации и общаться с даймоном — гудбай, одиннадцатый дом небесных даров. Двенадцатый дом эфира или пневмостоиков ближе всех к Творцу. Все элементы двенадцатого стоят одной ногой в раю, а их вибрации долетают быстрее всего до уха Всевышнего. Идея девятого оформляется в систему десятого, распространяется по ноосфере организации одиннадцатого и интегрируется в абсолют внутри двенадцатого, где пленник не только выбрался из пещеры, но и привык к свету Божьему, к удивлению Данте, который был ослеплен его сиянием в финале божественной комедии. Оппозитор шестой предполагает максимальную свободу в мире материальном, где ситуации двенадцатого могут на первый взгляд попахивать жертвой. Но даже диванный психолог знает сегодня герменический принцип «чтобы получить, отдай». Хочешь выбирать только себя и подзабил на совесть, считая жертву ругательным словом и неудачным поводом для сторисов, прощай, самый глубокий и богатый 12-й дом гороскопа, где живут финансы всей мировой экономики. При более глубинном проживании 12-й кроет козырем 6-й, даруя человеку свободу духовную через навык быть собой, скрываясь под временной маской. Мы все врем, мы даже не отдаем себе в этом отчета, что преследовали вдоль и поперек Станиславский и Юнг через персону личину. Знать значит означивать, вращать в голове тот текст, тот символьный набор, который отражает небо в земле и позволяет связать материальную данность с Эйдосом. Как показали мастера семиотики Лотман и Умберто Эко, оцифровать в текст можно все — от погоды до картин, от эмоций сего дня до чувствования далекого будущего. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными», читаем мы в Евангелии от Иоанна, глава 8, стих 32. Эту тему мы размотаем дальше в личности и истине. Иоанну вторит Шеллинг через свою формулу «истина, контент субъекта равно контент объекта». А Шеллингу вторит вся история астрологии. «Познай истинную суть вещей и получи невероятный контроль над реальностью». Цикл движений с 9 в 12 Гюго описывает в главе из «Отверженных», названный «Буря в душе». «Совесть — это хаос химер, вожделение дерзаний, горнило грез, логовище мыслей, которых он сам стыдится». Это пандемониум софизмов, это поле битвы страстей, где Жан Вальжан решает внутренний конфликт, как через высшую жертву получить наивысочайшую награду на этом свете и на том. Так из глубин океана 12-го всегда рождается сызнова первичный импульс первого дома. Через инструмент совести мы приобщаемся к центральному репозиторию Эйдосов, Творцу. И из него мы получаем волю на дальнейшее действие. Сухая хаотичная реальность искания потреблений никогда и никого ни на какое настоящее действие и судьбоносный шаг не сподвигла. Суровая истина состоит в том, что как только персонаж наелся материей и закрыл гештальты примата, замуж, деньги, машина, квартира. Он начинает ненавидеть мир, старается переделать его или, как минимум, отчаянно борется с ним. Сытая материальная жизнь становится адом внутри, раз общество потребительского атеизма, общество спектакля, общество контроля решило аннигилировать Бога в симулякр и отменило ад внешний. Отчасти этим обусловлен успех софистов сегодняшнего дня. Прогрессистов, позитивистов и гуманистов, борцов за права всех сортов, от Харари до Сапольски, от Пинкера до Сагана. Очень уж суров был патриархальный приговор материальному миру. Не у всех хватает терпения дождаться визита к вратам рая, откуда были изгнаны Адам с Евой. Мерзкий Диабло, навещающий архангела Империуса, живет в каждом человеке. И каждый, понимает он это или нет, участвует во вселенной Близзард вокруг осажденного демонами города Тристрама. В недавнем прошлом технология AR, Augmented Reality, дополненная реальность, оказалась доступной общественному сознанию благодаря кретинской игре Pokemon Go. Геймеры, пытающиеся изловить маленьких стервецов по всяким непотребным углам, наделали своим недоумением массу заголовков в мировых СМИ. Суть технологии сводится к тому, что объекты виртуального мира проецируются на мир реальный, подчас смешиваясь и совмещаясь до степени тотальной неразличимости. На деле AR применяется куда более адекватным путем. В хирургии, в строительстве, в военном деле — словом, везде, где нужно быстро и красиво дополнить утлую обыденность. Совсем скоро классические дисплеи ноутбуков окажутся заменены на очки, демонстрирующие безлимитное количество виртуальных экранов. Шалости Цукерберга с метавселенной также двигают AR. И даже ваш покорный слуга шагает в ногу с прогрессом. Нет, я не пал жертвой покемонов, но приобрел сыну еще во младенчестве несколько шикарных книжек про космос и динозавров, которые оживают и расцветают благодаря AR-приложению в планшете. Престарелые метеористы несколько десятилетий пытаются запретить видеоигры в различных уголках планеты. Их прежний скулёж последние лет пять по мере развития киборгизации пространства человека превратился в сон жужжащей саранчи. Дескать, AR опасен, люди сойдут с ума, потеряют контакт с реальностью. Уж если поисследовать, что создатели порнографии вытворяют, комбинируя искусственный интеллект и дополненную реальность, тут уж волосы встают дыбом и всякие другие части тела. Такой контент по нраву не только книжным младенчикам, но и вполне заскучавшим в браках дядькам и тёткам. Только вот незадача. В укор запрещающим метеористам мудрые мужи совершенно разных полян едва только соприкоснутся с нашей действительностью, как в один голос утверждают. Мы и так живем и всегда жили в дополненной реальности. Мы участвуем в огромном сне Брахмы, где Вишну создает материю, а Шива апгрейдит через разрушение. Роль очков выполняют два набитых желе шарика в орбитах черепа, и мы даже не успеваем до конца осознать, сколько покемонов шарятся вокруг, внутри иллюзиона сна. Достоевский начинает свой «Сон смешного человека» откровением главного героя, урониста-похрениста, юродивого, отверженного. Грустно потому, что они не знают истины, а я знаю истину. Ох, как тяжело одному знать истину. И завершает риторическим вопросом. Сон? Что такое сон? А наша-то жизнь не сон? Мы спим во многом благодаря эпифизу и глазу, ответственным за секрецию 80% и 20% мелатонина соответственно. Декарт ни сном, ни духом не подозревал об этих тонкостях физиологии, но совершенно метко наделил шишковидную железу функцией доступа в дополненную реальность. Царство разума и царство протяженной материи, res cogitans и res extensa, находят свою точку сборки в эпифизе. Ранее Платон, устами пифагорейца Крития, выводит эту истину в тьме. Бог изобрел и даровал нам зрение, чтобы мы, наблюдая в небе круговращения разума, извлекли из них пользу для круговращения мышления в нас самих. В стройных кругах имели образец для расстроенных кругов, а затем, изучив их и достигнув естественной правильности суждений, подражая безупречным круговращениям божества, могли установить и свои собственные, уклонившиеся с пути круговращения. И несколько попозже эзотерик Юлиус Спербер заключает примерно в одно время с Декартом. Наконец, он иллюминирует тело. И тот, кто его имеет, видит, как в зеркале все движения небесных светил, даже не глядя на небесный свод. Кто такой он? Пуруша, божественный логос, тексты, превращаемые через цепочку фильтров в потоки человеческого сознания. А что за иллюминируемое тело? Пракрити, мюфос, не текстовые образы и ассоциации Гайи, в европейской интерпретации коллективное сознание Эмиля Дюргейма. Таков феномен сборки реальности, нашей материальной, ничем не отличающейся от покемоновской дополненной. Созерцание как совместное зерцание, эффект наблюдателя. Мы видим божественное, поскольку божественное видит нас. Несмотря на квантовые открытия, коллективное сознание продолжает спать и играть в материальную иллюзию. Чтобы планеты начали влиять на человека, им надо стрелять лучами и дергать его за ниточки. Такое упорство и инерция невежества объяснимы, поскольку механицизм — это искусственный маневр рассудка, чтобы объять необъятное — природу и Бога. В мире нет ничего твердого, любой осязаемый объект постоянно меняется. Любой десятиклассник знает про корпускулярно-волновой дуализм. Но на голубом глазу окончившие среднюю школу медики и химики продолжают спать и играть в твердые атомы, с ними удобнее и понятнее. То, что материя не есть незыблемая глыба, знали чуть ли не в Древнем Египте. Оттуда притащили свои идеи пифагорейцы, поучившись у потомков выживших колонистов Атлантиды. Когда Диоген пришел в Академию к Платону и начал его троллить на тему «Я вижу чашку, но не вижу твою чашность, идею чашки», Платон уделал дурака. «У тебя есть глаза, чтобы увидеть чашку, но нет разума, чтобы увидеть чашность. Посмотрите на свою руку и представьте, что вы оказались в лицее у Аристотеля. Логос — луч источника. Коалисцирует с мюфосом, метафоры земного инфополя, формируя причинный луч телос, который печатает с матрицы генома морфе, мясо, хюле, через процессы эмбриогенеза и клеточного деления, динамис. Каждый отдельный экземпляр идеи может немного разниться, не бывает одинакового человека. Это знал и офицер российской разведки Альфред Коржибский, один из отцов-основателей семиотики и мастер символических систем. Карта не есть территория. Это знал и Жан-Батист Фурье, чье неоднородное уравнение теплопроводности, среди прочих, запустило каскад открытий, похоронивших традиционную физику в пучине квантовой революции. Это знал и Лобачевский, модифицировавший евклидову геометрию твердых тел так, чтобы сегодня мы, астрологи, могли крутить транзиты в астропроцессоре. Теперь ключевой вопрос. Можно ли проснуться ото сна? И стоит ли? Канта пробудил от догматического сна Дэвид Юм своими каверзными вопросами о пристрастности восприятия. Ницше пробудился с помощью Артура Шопенгауэра через осознание слепой воли к жизни. Второкурсник Фридрих признавался. «Я принадлежу к тем читателям Шопенгауэра, которые, прочитав одну его страницу, вполне уверены, что они прочитают все написанное им и будут слушать каждое сказанное им слово». Шопенгауэр, в свою очередь, идет по стопам Канта. Его словами мы можем охарактеризовать материю как убер-совокупность вещей в себе. Нам снится, что мы их понимаем, но на самом деле понять не способны, лишь только откатегоризировать рассудком и соотнести с вечными идеями разумом. Каждого из нас из миража Майи, буддийского аналога геймерского «Fog of War» — «Туман войны», способен пробудить астролог и собственный эпифиз. Шагать по жизни с настоящим открытым третьим глазом бывает полезно. Бесконечная энергия, инсайты, деньги, здоровье и прочие шалости. Пробуждение, сатори и ежи с ним, шикарно описано у Станислава Грофа как трансперсональное состояние. Третий глаз Урана как навык созерцательной метакогниции Ефремов в часе быка раскладывает на три компоненты. Отрешение, сосредоточение и явление познания вследствие прямого доступа к умопостигаемому миру. Что же мы видим в трансперсоналке? Ощущение единства со Вселенной, растворение «я», обесценивание мирских забот. Сначала оглушающая черная тишина, затем свет и ослепительный поток голосов, которые общаются с тобой через «мы». Тянущаяся жвачкой материя вокруг, растворяющиеся стены, фрактально-дискотечные образы, видимые вибрации материальных объектов и очевидная самосборка осязаемых кирпичей Лего, казавшихся ранее руками, ногами, столами, стульями, когда одновременно можно увидеть в человеке старика и младенца или просверлить взглядом его череп до самого мозжечка, взлететь к звездам и одномоментно к ядру Земли. И после — абсолютно расслабленное тело, отпущенные блоки, забытые печали. Обычный мир, точнее его скудная иллюзия, никогда уже не будет прежним. Так или иначе, каждый впадает в AR. В момент рождения и перед смертью, выход из тела под влиянием угрозы для жизни или через специальные практики. Эзотерики различают и намеренные методы пробуждения, почесывая глаз с эпифизом. Дыхание, созерцание пустотности, осознанное сновидение, фаза. Асаны, танцы, дервиши и ежи с ними. Музыка и вдохновляющий контент, для особо впечатлительных людей. Эффект ярче в толпе на концертах. Длительный фокус на предмете и отвлечение. Рапорт и подключка к другому человеку. Места силы. О борьбе с материальными оковами пойдет речь в последующих разделах, посвященных ключевым аспектам космоса. Свобода, время, сознание, мышление, творчество, воля, смерть, прекрасное, иерархии, технологии. Все суть инструменты, которыми кромсаются уплотненные идеи, ставшие материей. Жизнь есть грех по факту своего существования в отделенности от Творца. И что может быть удачнее, чем определение великого грешника Ленина? Материя — объективная реальность, данная нам в ощущениях, существующая независимо от нас и наших познаний о ней. Сюда же. Гераклит. Соединение противоборствующего и гармония разнородного. Лотман. Адекватным действительности может быть лишь внутренне противоречивый текст. Таким образом, уместно вывести альтернативное и более краткое определение материи. Материя — это сжатый до предела текст. Уран — в свою минорную обитель Козерог. При всей сложности своих взаимоотношений с Богом, Флобер был уверен, что в живом слове сосредоточено все содержимое религии. Писатель — главный специалист по конверсии материи в текст и обратно. Любая цивилизация стоит на богообщении, зафиксированном в книгу. Книга всех книг, породившая нашу цивилизацию, — это христианская Библия. От нее плетется вся остальная семиотическая сеть. Не зная Евангелий, невозможно понять русскую литературу. Непонятно, за каким лешим учительницы мучают ей детей, у которых едва ли сохранилась практика семейного чтения Библии. Ленинская революция, как продолжение британского сатанизма индустриализации, послужила закономерной победой материализма над жизнью, физики над метафизикой. В результате сегодня человек живет в пучине грехов, биологических автоматизмов, иллюзии массовой безопасности и стадного инстинкта. Консюмеризм — ожирение, массовые помешательства, войны, экология. Этого человека надо дрессировать стимулами, деньги, тюрьма. Его следует сгонять в стада и пасти. Фуко, паноптикон, око Саурона наверху, тюрьма внизу, искаженный рай в ад. Его нужно чипировать, загонять в табличную строчку базы, ученик в журнале. Его необходимо держать в ритме текучей действительности. Успешный успех, предприниматель самого себя, совершенствование навыков, перелопачивание тела. Отгремели выборы в США. Погоды стояли предсказанной. Победил Трамп. Многие бабушки у подъезда глумятся над астрологом. Дескать, прогноз хреновенький. Трамп уже дали править, все признали. Ага, еще до инаугурации. Но с демонстративным признанием — это факт. Особенно ярко читается признание Обамы, на которого Клинтониха решила повесить вину за выдавливание Байдена из офиса. Так что Барак Хусейныч на Медни частным самолетом отчалил вместе со всем семейством из страны свободной мечты вслед за Ричардом Гиром. В отличие от Обамы, победу Трампа признали самые неожиданные группы. Латиносы, руководители BLM, добропорядочные женщины — словом, потенциальные симпатизанты Камалы. К фронте Обамы, однако, присоединились другие игроки. Горько плакали на весь ТикТок городские хипстеры, ЛГБТшники и феминистки. ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистской организацией. Хипстеры заслуживают всяческого понимания. Люди юные, мозги не окрепшие, смартфоном промытые. Промурыжатся, разбегутся по либеральным штатам и продолжат клепать дизайны и варить лавандовый раф. Геи также достойны снисхождения. Многие родились с таким типом влечения. Многих развели на медикаментозную терапию по смене пола за счет государства, которую сейчас обрежет как крайнюю плоть еврейскому мальчику Трамп. Но геи в своей массе — труженики и творцы. Поэтому пока они не прыгают в кожаных лосинах с пером в заднице по улицам и не рекрутируют детей в свои ряды, К ним вопросов у астролога нет. Вот кому есть вопросы и кто не заслуживает ни понимания, ни снисхождения, так это феминистки. Умом их не понять. Астролога вживую ни одной так и не увидел. Первая и вторая жена трудятся, прав не качают и ущемления своих не замечают. Представления автора о феминистках сложены из клиентских кейсов на кураторских часах и занятиях, а также несколько сот раз освидетельствованы мужьями, матерями и свекровями, которые описывают астрологу во всех независимых деталях своих ущемленных борчих и борцу не за женское. Раз умом не понять, то проще через искусство. Присмотритесь к саду земных наслаждений Босха. Двигайте взор с нижнего левого угла по часовой стрелке. Господь создал Еву, равную Адаму, в Эдемском саду. Вокруг недавно сотворенные, еще не знающие ковчега Ноя, птички и зверюшки. Даже некий котей изловил мышь. Над Евой в туманной тьме, как отель Трансильвания, возвышается инопланетянский девайс. Из такого вещал руководитель анклава, президент Джон Генри Иден в игре Fallout New Vegas. Я уверен, что Босх подразумевал внутри розовой фигни феминистический айфон в модной шкурке с установленным Инстаграмом. Компания Мета признана в РФ экстремистской организацией. Последствия Инстаграма видны в центральной части триптиха. Адам и Ева решили исполнить заповедь «проплодиться и размножаться». Инстаграмов стало побольше. Слева в уголке тихо офигевает ошарашенный масштабом прелюбодеяния филин. И совсем справа, в финальной части, Босх бросает вызов Данте и Боттичелли, изображая современный, изящно распятый на арфе феминизм с нотами на грешной заднице. Изучим полученный отпечаток феминизма. Астрологи знают, что точка инициации явления объясняет всю его последующую историю. Фундамент феминизма покоится на любопытном документе «Декларация прав женщины и гражданки» за авторством Олимпии де Гуш. Прекрасен как документ, так и автор. Во-первых, она не Олимпия, а урожденная Мари. То бишь автор уже самозванец в первичном значении слова. Во-вторых, прелестны ключевые идеи декларации феминизма. Брак есть могила любви и доверия. Разводись, когда захочешь. Женщина должна быть свободной и сама обеспечивать себя и строить свою судьбу. В-третьих, сама Олимпия не особо следовала своим собственным заветам. Родила. Через год муж утонул при странных обстоятельствах. А вдовев, переехала в Париж и вместо работы посудомойкой сразу завела богатого любовника, присев к нему на содержание. Она, закабаленная абьюзом газлайтеров-мужиков во Франции XVIII века, преспокойно писала пьесы и тусовалась по светским салонам, вступая в дебаты с политиками и литераторами. И продолжала за что-то бороться. Активная революционерка совсем попутала берега, когда оказалась вынесена диктатурой якобинцев на волну популярности и вызвала на дуэль Робеспьера, за что была казнена под аплодисменты женщин, которых так активно защищала. Женщина-мужчина, мужеподобная баба, сумасшедшая, куртизанка, женщина без образования и морали — вот самые мягкие из применяемых эпитетов современниц в адрес основательницы феминизма. Эти закономерности абсолютно живы и по сей день. Вменяемая женщина обходит феминисток стороной, особенно в государстве, где законодательство списано с самых диких идей французских леваков 300-летней давности. Тирания меньшинств привела к тому, что все отверстия белого богатого гетеросексуального мужика смазаны законодательным лубрикантом и моментально пенетрируются правоохранением. Феминистки отвечают взаимностью и травят традиционных благочестивых женщин, как старые паучихи забивают молодую добрую учительницу в школе. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Составим портрет феминистки. Первое. Сильное солнце, мощный львиный канал, борзый Меркурий, шустрый интеллект. Пахнет напряженными аспектами Юпитера, Урана, Плутона. Второе. Перелюбленные в начале и резко отверженные потом дочери мутных слабых отцов. «Папа, ты бог, я твоя принцесса, и жду тебя. А пока почморю других мужиков, чтобы не заняли твое место». Третье. Стерильная слабая луна, чаще воздушная или загруженная Сатурном и Юпитером. Четвертое. Служащие нарциссическим расширением матери жертвы условной любви, оправдай мои ожидания и перепрыгни планку, иначе тебя не люблю. Пятое. Система Венеры и Урана по силе перевешивает Луну и Сатурн. Шестое. Это дочери лицемерных браков, где матери сдали свои гениталии в лизинг нелюбимому мужу, но активно изображали идеальную семью без капельки душевного тепла. На выходе имеем три типажа феминисток. Первый. Властные малефисенты, коблы типа Хиллари и Камалы. Второй. Проигравшие, униженные, обиженные внутри женской иерархии, затравленные лохушки в классе, застыженные во дворе, забитые старшими сестрами, чьи физиономии обмакиваются одноклассницами и подругами в унитаз и выкладываются во ВКонтактик. Чаще всего обладают привлекательной внешностью, но люто не уверены в себе, поэтому самоутверждаются в соцсетях сотнями тысяч уникальных по своему содержанию роликов «Мужчина должен, я богиня, он возьмет ответственность, потому что все любят ухоженную, поведет в ресторан и начнет дарить подарки». Третий. Нарциссичные халявщицы, которые под маской защиты лезут в кошелек. Екатерина Бивол после 16 лет союза обнаружила, что ее избивают, и требует миллионы долларов от мужа-боксера за то, что стирала ему трусы в браке. Одна из матерей детей Дурова была вызвана в качестве инструктора по йоге, будучи настоящей тибетской ламой в 30 лет после юрфака. Более искусного и опытного йога олигарх Дуров не смог найти во всем Питере. Так или иначе, в результате асан появилось трое детей, на содержание которых феминистка требует миллиарды, а также долю в Телеграме, поскольку она выбирала Дурову черные футболки и черные шапочки, отвечая за безупречный стиль.